Иша-панишат – знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхай-чарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра десятая. Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, нежели к культивированию невежества. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Процесс совершенствования знаний, как рекомендуется в 13 главе Бхагавад-гиты, может осуществляться следующим образом. Необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение другим. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы. Не следует приносить беспокойство другим ни своими действиями, ни мыслями, ни словами. Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации. Необходимо научиться избегать двуличности в отношениях с другими. Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самосознанию, и подчиняться такому духовному учителю, служить ему и задавать уместные вопросы. Чтобы достичь уровня самосознания, необходимо следовать регулирующим принципам, указанным в богооткровенных писаниях. Нужно строго придерживаться догм богооткровенных писаний. Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу самосознания. Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу самосознания. Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела. Не следует отождествлять себя с грубым материальным телом и считать своей собственностью тех, кто имеет отношение к нему. Всегда нужно помнить о том, что пока у нас есть материальное тело, мы неизбежно будем страдать от повторяющихся рождения, старости, болезней и смерти. Бесполезно пытаться избавиться от этих страданий материального тела. Самое лучшее — найти способ вновь обрести свое духовное «я». Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного прогресса. Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в богооткровенных писаниях. Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется желательным или нежелательным нашему уму. Необходимо стать беспримесным преданным Верховной Личности Бога Шри Кришны и служить Ему с полной сосредоточенностью. Нужно развивать вкус к уединению в тихой и спокойной атмосфере, благоприятной для духовной жизни, и избегать людных мест, где собираются материалисты. Нужно стать ученым-философом и изучать духовную науку, осознав, что материальному знанию приходит конец со смертью тела. Духовное же знание вечно и неизменно. Эти 18 пунктов представляют собой постепенный процесс развития истинного знания. Все остальное относится к категории невежества. Шрила Бхактивинода Такур, великий ачарья, говорил, что все формы материального знания представляют собой только внешние аспекты иллюзорной энергии. И тот, кто совершенствует эти знания, становится не умнее осла. То же самое утверждается в этой мантре Шри Ишопанишад. Прогресс материалистической науки низводит человека до уровня осла. Некоторые политики-материалисты, прикидываясь духовными людьми, иногда порицают современную цивилизацию, объявляя ее сатанинской. Но, к сожалению, их не заботит истинная культура знания, которая описана в Бхагавад-гите. Поэтому они не в силах изменить демонический облик мира. При современном положении вещей даже юнец считает себя независимым и не оказывает почтения старшим. Из-за порочной системы образования в наших университетах молодежь всего мира причиняет старшим только головную боль. Поэтому Шри Ишопанишад подчеркивает, что культивирование невежества отличается от культивирования знания. Университеты являются, так сказать, рассадниками невежества, а ученые в них занимаются изобретением смертоносных видов оружия, чтобы уничтожить другие страны. Нынешним студентам университетов не преподносят регулирующих принципов брахмачари, то есть не учат, как жить духовной жизнью. Нет у них и веры в наставление Писаний, касающиеся этого. Религиозным принципам учат только ради карьеры и славы, а не для применения их на практике. Таким образом, вражда возникает не только в социальной или политической области, но и в сфере религии. Это так называемое образование привело также к распространению в различных частях света национализма. Люди не знают, что наша крошечная планета всего-навсего сгусток материи, плавающий в необозримом мировом пространстве вместе со многими другими. По сравнению с необъятностью пространства, эти сгустки материи подобны пылинкам в воздухе. Но Бог настолько добр, что сделал эти сгустки совершенными, наделив их всем необходимым, чтобы парить в пространстве. Пилоты космических кораблей так гордятся своими достижениями, но не удостаивают вниманием верховного пилота гигантских космических кораблей, называемых планетами. В космосе рассеяно бесчисленное количество солнц и планетных систем. Мы бесконечно малые, неотъемлемые частицы Верховного Господа, пытаемся господствовать над этими бесчисленными планетами, вновь и вновь рождаясь и умирая, но, как правило, наши планы разрушают старость и болезни. Продолжительность жизни человека должна составлять 100 лет, но она постепенно сокращается до 20-30 лет. Из-за невежественной системы образования одураченные люди создали на этих планетах свои нации, чтобы за 20 или 30 лет испытать как можно больше чувственных наслаждений. Такие глупые люди строят всевозможные планы, чтобы сделать какой-то отгороженный клочок земли максимально совершенным, что в конечном счете смехотворно. И ради этого каждое государство становится источником беспокойств для других. Больше 50% энергии нации растрачивается на оборону, а в развитии духовного знания никто по-настоящему не заинтересован. И в то же самое время люди без всякой на то причины гордятся прогрессом в материальной и духовной науке. Шри Ишопанишад предупреждает нас об изъянах этой системы образования, а Бхагавад-гита учит тому, как углублять истинное знание. Эта мантра дает понять, что знание, видью, необходимо получать от дхиры. Дхира означает «невозмутимый», тот, кого не беспокоит материальная иллюзия. Но до тех пор, пока человек не достигнет совершенного духовного самосознания, он не сможет оставаться невозмутимым. На совершенной стадии духовного самосознания у человека исчезают все желания приобретать что-либо и сожаления о своих утратах. Дхира понимает, что материальное тело и ум, который он получил в результате случайного соприкосновения с материей, чужды ему по природе. Поэтому Дхира всего лишь стремится извлечь материальную выгоду из этой неудачной сделки. Для духовного живого существа материальное тело и ум являются невыгодной сделкой. Предназначение живого существа – заниматься разнообразной деятельностью в живом мире. А этот материальный мир мертв. Пока живые духовные искры манипулируют безжизненными сгустками материи, этот мертвый мир кажется живым. Живые души, неотъемлемые частицы высшего живого существа – приводят этот мир в движение. Те, кто узнал об этом от высших авторитетов и реализует это знание, следуя регулирующим принципам, называют дхирами. Чтобы следовать регулирующим принципам, нужно принять покровительство истинного духовного учителя. Трансцендентное знание ученик получает от духовного учителя, следуя регулирующим принципам, а не идя рискованным путем невежественного образования. Стать дхирой можно только со смирением, слушая Верховного Господа. Совершенный ученик должен быть подобен Арджуне, а духовный учитель практически равен самому Господу. Таков процесс получения видьи, знания от дхиры невозмутимого. Адхира, тот, у кого нет подготовки дхиры, не имеет права давать наставления и руководить молодыми. Современные политики, объявляющие себя дхирами, на самом деле адхиры, и от них невозможно получить совершенное знание. Их интересует только накопление капиталов. Разве смогут они направить людей на истинный путь самосознания? Таким образом, для того, чтобы получить истинное образование, нужно смиренно слушать дхиру. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Ишопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.